доллар или тот, у кого большой аппетит. Ты номер один или сотни цели, ракеты летит. Взрывом опасен, как тротила, скрыт витиль, ты здесь, чтобы победить. Негатив утилен, может добавить сидим. Ты оптимист или нытик, это влияет на стиль. Уверенным есть куда расти, чтобы чего-то достичь, нужен стимул. Еще в придаче с удачей быть побратимым. Вот ты, разобрался сам, сам, сам. Вот ты, разобрался сам, вот ты. Вот ты, разобрался сам, сам, сам. Вот ты, разобрался сам, вот ты. Вот ты, разобрался сам, сам, сам. Сам себе или помочь мне. Вот ты, вот ты, разобрался сам, сам, сам себе или помочь мне. Сильно встрять, брат, полбеды. Идиотом надо быть из-за ерунды. Хоронить мечты, упал в силы встать. Есть, нет, решаешь ты. Вера в то, что в колбах дым даст плоды. Провально. Я думал, опыт будто вода сквозь пальцы вытекнет. Дня без строчки. Я точно знал, что мой позже будет выход. Мотивирую себя, сопли вытряны. Тихо, заметишь выхлоп. Не привык к комфорту. Все дорогое то, что есть, могу собрать в одну коробку. Не дадут соврать, будь только в горку. Зато твердо осознал, что я в любой момент готов к рекорду. И я буду рвать. Кто ты? Ты должен выбрать сам, во что ты веришь, тем ли занят делом в конце, или стремишься к первому. Ты хищник или жертва, если хотите делать, знай, как только может вселенная тебя поддержит. Песня Децио «Кто ты» в оригинальном миксе Пол Катса и Лави Майк. Вот ребята решили сделать такой вот оригинальный микс этой музыкальной композиции, которая в свое время вот звучала частенько и на радио, и по телевидению тоже. Вот мне попалась на глаза даже кассета. Вот вспомнил Децио «Кто ты?». Вот случайно, причем кассета оказалась у меня в руках. Почему? Расскажу. Ездил не так давно в поселок Голубовское, вот за пластинками, там мужчинам, в общем, предложил подарить пластинки, которые у него есть, вот, и как раз-таки среди этих пластинок были и аудиокассеты. Так вот, среди этих кассет одна, вот сейчас я ее держу в руках, там много попсы было, но среди них и затесался Децио «Кто ты?». Вот не знаю, как вот мужчина, судя по всему, не был фанатом хип-хопа, но эта кассета оказалась среди других попсовых сборников, вот, и так или иначе попала ко мне в руки. Раньше тоже в 90-х слушал эту песню, конечно же, но вот ребята из группы Лави Майк и Пол Катс, диджей, вот, решили сделать оригинальный микс уже сегодня, вот, думаю, в память о Децио, вот. Этот трек частенько от Пол Катса и Лави Майка звучит в нашем радиоэфире. Кстати, с Полом Катсом не так давно мы тоже общались в прямом эфире. Если кто хочет прослушать флешбэк, для этого достаточно, друзья, зайти на нефтерадио.онлайн. Там есть раздел «Архив» и «Подкасты». Вот, и в поисковичок можете там вбить на Анкор FM. Все хранятся на записи. Там же и наш разговор с Полом Катсом о его диджейнге. Интересно узнать то, что Илья ворвался к нам в эфире. То, что Пол Катс делает сейчас, можно опять же оставить какую-то писюлечку на сайте нефтерадио.онлайн в чате и попросить, чтобы мы сделали еще один эфир. Возможно, мы его сделаем. Так ведь, Александр? Конечно, можно будет, я думаю, обратиться снова к Полу Катсу. Вот, он тоже там собирался делать мастер-классы, вот, ну, не знаю, вебинары какие-то, вот, ну, что-то молчит пока, пропал из виду, обещал дать вот знать. Вот, мы, конечно же, готовы оказать любую информационную поддержку с помощью наших ресурсов, которыми мы располагаем. Ну, пока что он молчит. Говорил, что самостоятельно собирается все проводить. Вот, ну, может быть, уже провел. В общем, Посмотрим. Слушал ли ты Децела, Патрик? Да, ну конечно я слушал. Для меня эта музыка была уже, скажем так, школьной, что ли. Как, ну, я-то уже давным-давно закончил университет и работал профессионально, скажем так. А тут вот молодой человек. Нравилась энергия, нравился подход, фирменное звучание, но темы, конечно, для меня были уже, скажем так, пусть не детсадовскими, но все-таки первый, второй, третий класс. Ну, парень был молодой. Да, он был молодой, он соответствовал своему возрасту, все было нормально. Вот, вот что я хочу сказать. Это не плохо, не хорошо, это просто факт. Естественно. Кто его творчество трогало именно молодых людей. Да, думаю, школьники как раз-таки многие и вдохновились его песнями, и, возможно, кто-то даже прилип к хип-хопу. Наверное, те же ребята по Укации Лави Майк, раз решили сделать вот такой вот оригинальный микс на одну из музыкальных композиций Децела, которая называется «Кто ты?». Ну что ж, Сидханта нету, пока будем общаться вдвоем. Да, вот, если говорить вот об итогах, скажу, что продолжается у нас неспокойная обстановочка. Вот в республике продолжаются и боевые действия. Вот, как бы не хотелось об этом говорить, но от этого никуда не денешься. К сожалению, живем на такой территории, вот, и иной раз не хочется думать о том, что идет война, но от себя не убежишь, и молчать об этом тоже, я думаю, неправильно. Вот, буквально несколько дней назад, когда я был у вас в городе Кировск, Луганской Народной Республики, тебе звонили и говорили то, что был один из случаев там ранения тяжелого, и вся эта ситуация у вас продолжается, обстрелы не заканчиваются. Да, мы как раз с тобой были в Луганске. Вот последний день, когда вот перед отъездом буквально мы с тобой шли на автовокзал, помнишь, и да, позвонили, да. Сказали, что а дом-то в Кировске там продолжается. Да, и вот в Голубовском там была ранена женщина, ей выбила зубы, вот пуля прямо вот в рот или в щеку попала, выбила зубы, там повредила и позвоночник. Вот не знаю, какое состояние у нее сейчас, но тем не менее, вот Следственный комитет, кстати, Российской Федерации продолжает вот заводить уголовные дела по фактам преступлений вот украинской армии против жителей Донбасса. Продолжается у нас и активно подготовка к онлайн-голосованию. Вот жители Донбасса в сентябре будут голосовать на выборах в Госдуму Российской Федерации. Вот активно сейчас проходит вся информационная кампания, чтобы люди знали, могли обратиться. Возможно, кому-то будет трудно, ну, сам понимаешь, вот онлайн, да, все-таки не все дружат с гаджетами, не все дружат с компьютерами, чего греха таить, ко мне тоже вот приходит иной раз мужчины, женщины в возрасте говорят: «Сань, ну помоги, ты ж там продвинутый, дружишь с техникой, зарегистрируй там на паспорт или на СНИЛС там еще». Вот, ну почему не помочь людям старшего возраста, трудно все-таки дружить с компьютерами. Вот поэтому иной раз приходится им обращаться к молодежи. А вот продолжаем смаковать наш улетный джем. Множество лайков сыпется ежедневно, ежечасно, ежеминутно под фотографиями, под видеозаписями. Уже тысячу раз там все перерепостерили, перезалили, засылали всем своим друзьям, знакомым И тем не менее, да, уже сегодня 15 августа, а мы 7-го проводили джем, и до сих пор вот сыпятся лайки, комменты, люди пишут, давайте еще, вот, и ваши ребята из Уфы, тоже там, да, из группы «Старые Папас», Костас говорит, я бы подписался на вашу движуху, вот, и сейчас... Думаю, что мы вовремя провели мероприятие, потому как все-таки опять ввели небольшие ограничения, связанные с COVID-19, но как ни крути, ну а он действительно никуда не уходил и продолжает бить и калечить судьбы. У нас, кстати, вот женщина из Алчевска, там позвонили коллеги, говорят, что у них на работе пострадал от ковида и сейчас находится в прединфарктном состоянии, нужны большие денежные средства, и вот пытаются сейчас собрать деньги, потому как уколы стоят очень дорого, лекарства дорогие. От ковида до спутника Лайтом колят бесплатно, а вот если ты уже подхватил эту заразу, то ее вылечить в 3 раза сложнее, вот, поэтому... И, судя по всему, поэтому ее вводят ограничения, потому как ковид все-таки не спит и продолжает вот свирепствовать. Благо дождик пошел, жара спала, стало прохладно, температура понизилась сразу там, наверное, на 8-9 градусов, да, а то и до 10, вот, если было там 35, да, то сейчас и 19. Ну, в общем, хорошо, мне нравится, не так жарко. Вот, вышел даже сегодня, сел на стул во дворе, выпил чашку чая с удовольствием. То обычно выходишь, жара такая, даже на улицу не хочется выходить. А это прям кайфово. Сейчас вот пошел опять дождь, льет потихоньку. А, да так что вот. Вы люди за такие? Жара это же хорошо, это же... Не, хорошо, прекрасно. Я люблю греться на солнышке, но кайфануть под дождем тоже не против. С чашечкой чая. Да, я вчера вышел со студии, прилег на пригорок, ну прямо вот смотрел в небо, смотрел на лес. Хорошо, что студия находится прямо рядом с лесом. Красиво. Земля теплая, воздух горячий, прекрасно. Не надо никаких пока дождей. У нас же лето идет. Ну, пусть дождь идет ночью, а днем пусть будет жара. Зарядимся, прогреемся, чтобы осенью не мерзнуть, тем более зимой. Вот, мое мнение такое. Жека вот Прокофьев, он же Кот К2, пишет, как тут авторизоваться на сайте нефтерадио.онлайн в чате. Пишет, да, давайте продолжать движение в стиле джема. Походу он нас слушает. Жека, все достаточно просто. Там на сайтике в чате нужно просто зарегистрировать. Я сейчас в группе, где мы общаемся ВКонтакте, для Евгения специально отправлю ссылку, по которой можно пройти, долистать до самого низа и попасть в уютный чат, где регистрироваться и авторизовываться не надо. Можно задавать вопросы прямо не регистрируясь. Поэтому я ему отправил ссылку на телемост, так что, Жека, я заходи в телемост. Я говорю, что ему не совсем удобно. Поэтому ссылка на чат нефтерадио.онлайн. Ну да, так можно было бы и пообщаться. Тоже хотел бы предложить пройти на nefteradio.online/listen.html. Но это не обязательно опция. Там найдете, ребят, разберетесь. Все просто. Да, заходите, друзья, добавляйте в закладки, слушайте хорошую музыку. Эксклюзивчики у нас тоже частенько проскакивают. Я не знаю, ты сегодня слушал или нет. Я ставил песню из Бруклина, прислал Кевин Дуглас. Есть такой хип-хоп-исполнитель Crooked Ozone. Он в 90-х, я уже сегодня рассказывал слушателям, вот, расскажу тебе еще раз. Вот, в 90-х он записал единственный сингл, издал на виниле, I Declare the War, ну, типа, я провозглашаю войну, или что-то такое, объявляю войну. В общем, такой эра 90-х, Golden Age Rap, хорошая пластинка. Это, в принципе, все, чем он отметился. Дальше период застоя. Ничего больше, можно сказать, такого шедеврального, легендарного не записывал. Но писал, но это нигде не издавалось, не выпускалось. Затем уже буквально в 2011-2012 году вот списали с ним случайно в интернете. Даже уже не помню, как завязалось знакомство. Вот. Но он скинул еще несколько своих демок, круг это зон. Вот. Ну а сейчас он новый уже выбрал себе творческий псевдоним. Называет он себя Lord of Destruction, The Prophet, то бишь Lord разрушений и пророк. Вот. И выпустил еще один сегодня сингл на электронных площадках, уже опубликованным. Мы также в паблике Нефтерадио и Фрикрадио размещали ссылочку на YouTube. И сегодня я оставил уже этот трек вот нашим слушателям. Поставлю его еще раз сегодня и добавлю в плейлист. Попросил он немножечко покрутить трек. Вот, ну, что не жалко, послушаем, вот, ну, ага, пишет Жека, расскажите о гибели ребят из Brooklyn Zoo. Да, случилась такая вот трагедия, неприятный инцидент в Портленде. Дело было, там двое ребят из легендарной группы Brooklyn Zoo, думаю, фанаты Wu-Tang и Wu Family знают, вот, Brooklyn Zoo, с ними Old Dirty Bastard, да, один из членов Wu-Tang активно сотрудничал, они даже родственные связи имеют, то бишь кузены, вот, несколько человек из этой группы, это The Kippa, Shotty Shit Stain, Murdoch и 12 O'Clock, ну вот 12 O'Clock и Murdoch были кузенами Old Dirty Bastard, вот, 12 O'Clock частенько светился на всяких фитах участников Wu-Tang, вот, и других членов Wu-Fam, вот, достаточно самобытный тоже рэп-исполнитель, мне нравилось его творчество, ну, группа Brooklyn Zoo, естественно, тоже такой хардкоровый рэп из Бруклина, вот, откуда, так вот, эти ребята, двое, Murdoch и 12 O'Clock, не знаю, что они там делали в Портленде, но их застрелили ночью. Вот, неизвестно, кто это сделал, но написали, что как раз аккурат это случилось 11 августа, представляете, в день рождения хип-хопа. Вот хип-хоп рождается, а кто-то его, да, можно сказать, активные деятели умирают. В память об этих ребятах мы тоже будем крутить у нас на радио песенки, вот, ихние хиты, уже подготовили небольшую подборочку, добавим в плейлист. Вот, ну что ж, миром и Царство Небесное. Кстати, сегодня я еще рассказывал, что 15 августа также день рождения молодого парнишки Дмитрия Кобица из Винницы, который в 2016 году покончил с собой. Это MC из Винницы, группа есть такая «Подворотня», вот, и Judgmatic Zen, такой псевдоним был у этого парня. Вот, повесился он в 2016 году. Вот, тоже его песни сегодня мы крутили. А 15 августа у него день рождения, то бишь сегодня. Поэтому мы выразили такой вот респект ему, вспомнили о нем и послушали одну из его песен. Вот, если вернуться опять же к дню рождения хип-хопа, друзья, к хорошим уже вестям, то 11 августа, знаете, да, в 73-м году диджей Кул Херк в Бронксе по просьбе своей сестры организовал вечеринку, вот, 1520 Седжвик Эвеню, это то место, вот, квартал Бронкса, где проходило это мероприятие, вот, и вот считается, что это одна из отправных точек рождения хип-хопа, хотя тогда еще хип-хопом это не называлось, это были просто диджейские сеты, которые были и до диджей Кулхерка. Вот, сам Кулхерк обычно играл брейки Джеймс Брауна, крутил, вот, и благодаря ему как раз таки получили прозвище бибои, Break Boys, Break Girls, которые под его брейки, вот эти отрезки записи, и танцевали. Так вот, 11 Александр, августа... Александр, а мог бы ты рассказать, а когда появилось слово хип-хоп в обиходе? Вот мы уже поняли, что 11 августа много состоялся день рождения такой музыки. Как появилось само слово? Само слово хип-хоп, много споров на самом деле по поводу появления этого слова. Я не думаю, что кто-то может точно с уверенностью сказать, что вот там такого-то числа появилось это слово, так же как и многие, вернее некоторые, связывают хип-хоп и день рождения хип-хопа только с 11 августа, да, хотя вот в том же Бронксе, только в другой его части, в это же время проходили вечеринки, и другие ребята, другие диджеи тоже вот прокачивали кварталы. Просто так получилось, что эта вечеринка Кулхерка стала одной из известных. Но, повторюсь же, опять же, тогда еще это не называлось хип-хопом, вся эта культура, и уже впоследствии дальше, в том же 73-м, только в ноябре, Zulu Nation и DJ Африка Бомбата и его команда Zulu Nation определили хип-хоп, дали ему такой вот основание, что ли, сказали, что давайте-ка мы не будем просто там танцоры, рэперы, там диджеи, давайте-ка мы назовем это все культурой все-таки, которая у нас на улице вот родилась, и назовем ее хип-хопом. Вот, а само слово, ну, это было, опять же, тоже в 73-м, но в ноябре, и поэтому сегодня уже вот в Соединенных Штатах на законодательном уровне даже узаконили, что 11 августа 73-го это день рождения хип-хопа, а 12 ноября 73-го, опять же, года, это уже не день рождения хип-хопа, а, так сказать, день рождения культуры всей, то есть ноябрь. Месяц истории хип-хопа так узаконили. То есть 11 августа день рождения хип-хопа, день, а ноябрь месяц истории хип-хопа, вот того же, в том же 73-м, вот в 74-м, точнее, будет сказано, в 73-м там Zulu Nation начали прокачивать активно, вот, хотя и до этого вот ребята из этой тусовки тоже делали вечеринки. Но если взять другие кварталы, то в том же Бруклине были свои диджеи, поэтому нельзя сказать, что это там Zulu Nation или Kulherk были родоначальниками хип-хопа. Нет, кстати, до того, как Kulherk вообще залез на сцену, можно сказать, что ему дал право, не дал право, а помог вот вылезти из тени, я так грубо скажу, другой человек, о котором сегодня не вспоминают, это Пит Диджей Джонс, он сегодня живет вот в Нью-Йорке, в Бронксе, вот так вот, этот именно человек, он еще и задолго до того, как Кулхерк вообще с Ямайки приехал, делал вечеринки вот в Нью-Йорке, в Бронксе, но он крутил больше диско-музыку, вот тогда была популярная диско-музыка, но это были так называемые блок-патис, да, те вечеринки, которые проводили вот в кварталах, в джемах. Не зря вот, кстати, наш улетный джем, который мы провели вот с тобой, Илья, и с другими ребятами в Луганске на квартале Южном, откомментил диджей Джимми Джонс. Это, кстати, это тоже круто, очень круто. Да, он, кстати, тоже из Бронкса, из Бронкс Рива Проджектс, район Бронкса. Вот, он до сих пор там проживает, мы с ним периодически вот переписываемся. И он, кстати, есть такой фильм «Граффити Рок». Может быть, многие, думаю, кто в 90-х смотрел, телевизор, то видели такой вот, можно сказать, промо-ролик, где там брейкеры, в общем, Run DMC и участвовали, по-моему, вот, и как раз-таки это был такой, можно сказать, уже выход хип-хопа на коммерческую основу, когда хип-хоп уже вылез из подворотен, да, из тех джемов, из парков, уже это не было диско-музыка, уже больше крутили фанк. Вот. Секунду, у меня садится телефон, я подключусь. Так вот, именно как раз-таки уже такие проекты, как граффити, рок, фильмы позволяли хип-хоп уже сделать коммерчески успешным и показать его по телевизору. Так вот, DJ Jimmy Jazz, он же GQ, аббревиатура GQ, вот как журнал такой есть, знаете. Вот, DJ Jimmy Jazz в этом фильме «Граффити Рок» как раз-таки участвовал в качестве не актера, а самого себя. Он показывал, как нужно скрейчить. Вот он там в синей майке, в белой футболке, сверху синяя майка, в общем, в баскетбольной форме, прямо прокачивает непосредственно в студии, и под его вот музыку танцуют ребята и читают рэп. Можно найти в YouTube «Граффити Рок», посмотреть. И Джимми Джаз, он не записывал никаких альбомов, кстати, так же, как и Кул Херк, вот, он просто играл на районе у себя, вот, он чуть позже, тоже там, ближе к 80-м, там, 76-й, 77-й, 78-й, 79-й года, вот, прокачивал вместе с Zulu Nation, тоже, вот, так вот, он тоже постоянно делится такими вот историческими фактами по поводу хип-хопа, и он рассказывал мне о том, что забыли, и Disco King Mario был такой человек, диджей, который, опять же, прокачивал в том же Бронксе. Ну, все почему-то вот запомнили Grandmaster Flash, Африка Бомбата и Cool Herc. Ну, вот Pete DJ Jones, Disco King Mario, вот эти ребята, их нельзя списывать со счетов. Еще Tyrone The Mixologist, эти ребята, вот, можно сказать, тоже родоначальники хип-хопа вместе с тем же Кул Херком и Бомбатой. Просто, опять же, повторюсь, это не было тогда еще словом хип-хоп. Тот же диджей Голливуд, я вот ближе подхожу к слову самому хип-хоп, диджей Голливуд и Lovebug Starsky, MC легендарный. Вот эти два ребята, одни из первых, кто как раз-таки засветили слово хип-хоп. Вот Lovebug Starsky использовал это слово, там частенько в армии у них говорили left, right, hip to the hop, hip to the hop. И есть такая вот версия, что именно оттуда пошло это слово. И вот как раз таки, опять же, в этих 70-х Lovebug Starsky вместе с диджеем Голливудом, опять же, на джемах просто использовали это слово, там, да, все, наверное, помнят это выражение «to the hip, to the hop, to the hibi hibi dibi dibi hip hip hop, and you don't stop». Множество рэперов впоследствии еще в 90-х, в 2000-х уже использовали этот такой вот рифмованный прием вот в своих треках. Вот, Lovebug Starsky родился 16 мая 60-го года, к сожалению, умер 8 февраля 2018 года. Вот, Кевин Смит его звали, ну, а псевдоним Lovebug Starsky, такой вот MC. Вот, впоследствии был диджеем и продюсером. Так вот, он как раз-таки считается одним из тех людей, кто в 70-х прокачивал само слово хип-хоп, то бишь он один из первых использовал вместе с диджеем Голливудом. Но опять же повторюсь, тогда это еще никто не называл культурой хип-хопом, и никто не придавал этому какой-то значимости. Люди просто прокачивались на районах, никто не думал там, мы хип-хоп культура или не хип-хоп культура, как это все называется. Ну, чуваки просто начали говорить о хип-хопе и ушли к корням в Америку в 70-е годы. Важно было бы еще напомнить, как хип-хоп пришел в Европу и в Россию. вот в 90-е годы был очень популярен французский фильм «Ненависть». Все его смотрели на видеокассеты. Мой любимый фильм. Да, и вот тогда для тебя информация по итогам этой недели, 19 августа, на широком экране, в России выходит фильм «Ненависть». Наконец-то, он никогда не показывался на широком экране. Вот. А теперь в полном метре можно будет его со следующей недели посмотреть в кинотеатрах. Это прекрасный французский хип-хоп, актуальный очень сюжет, и по отзывам фильм невероятно актуален, своевременен и современен и поныне. То есть фильм, который снят в 90-е, крутился только на видеокассетах, был у ценителей хип-хопа, сейчас выходит на широкий экран. Ну, вот мы можем говорить о том, что хип-хоп стал настоящей попсой. Но это не плохо и не хорошо, это просто факт. Да, этот фильм имеет свою особенность, потому как расизм никуда не уходил, и брутальность полиции, вот, которая... дискриминацией занимается в Соединенных Штатах Америки, вот, и во Франции в том числе. Там суть фильма как раз таки в том, что одного из жителей Франции, вот, я не помню, там город Марсель или какой там, вот, он был арабом, и его полицейские забили до смерти, вот, и друзья начали вот негативно относиться к полиции, собирать митинги. Вот, ну и пошло-поехало, и попало в руки оружие к одному из молодых ребят, и вот на протяжении всего фильма идет такая вот дискуссия, стоит ли применить это оружие или не стоит по отношению к полиции, вот, и концовка там так и непонятная, все, звучит выстрел, но никто не видит, кто в кого стрельнул, то ли полицейские в этих молодых людей, то ли наоборот молодые люди в полицию. Так или иначе, фильм заставляет задуматься о том, что в обществе продолжаются проблемы насилия, и вот как раз таки хип-хоп против насилия, да, как говорил Крис Паркер, KRS-One, и постоянно призывает в своих треках быть более образованными и уходить от негатива, хотя на улицах он все же остается, никуда от этого не денешься. Мы не призываем одевать шоры, да, на глаза там, или видеть все в малиновом, розовом свете. Просто лучше задуматься иной раз, стоит ли идти на конфликт или все-таки его избежать. Также и этот фильм вот показывает особенность общества. Вот Жека написал, а как же Джеймс Браун? Он тоже приложил кое-что к этому. Конечно же, Джеймс Брауна нельзя списывать со счетов, естественно. И я повторюсь, тот же Кул Херк в основном крутил музыку Джеймс Брауна, его брейки. Джеймс Брауна любят все во все времена, его танцы, можно сказать, копировали те же бибои. Вот его какие-то фишки у того же Мухаммеда Али, как он бегал по рингу, да, это все связано, часть этого общества, в котором жили люди на тот момент, они, естественно, копировали и Джеймс Брауна, и Мухаммеда Али, то бишь своих национальных героев, можно так сказать. Он не то что приложил кое-что, Джеймс Браун, можно сказать, основа хип-хопа, для бибоев это 100%. Вот, крестный отец хип-хопа, можно сказать. Куда же без Джеймс Брауна, если один из его треков более 250 рэп-групп просто брали и сэмплировали, и продолжают сэмплировать и до сих пор. Можно вот зайти на сайт Who Sampled, да, есть такой интересный сайт, где можно найти любую композицию, вбить ее там в поиск и посмотреть, кто сэмплировал этот трек, или наоборот, какой сэмпл брали рэперы. История, когда король определенного жанра музыкального дает целое движение следующему поколению в следующем жанре. То есть Джеймс Браун — это король фанка, как все знают, но сила его личности и торжество его творчества заключается в том, что он не просто делал фанк, который нравился всем. но он дал большое движение для новой культуры, которой еще в то время не было. И эта культура с огромным уважением, и представители культуры, и сама культура относятся к фигуре Джеймса Брауна, к его творчеству и к всему тому, что он сделал для хип-хопа, будучи фанк-исполнителем, как это ни странно, но вот масштаб личности именно такой. Я бы не сказал, что другие короли направлений, даже мой горячо любимый Майкл Джексон, король поп-музыки, но для хип-хопа я бы не сказал, что он много сделал. Он эксплуатировал больше, скажем, фанк и диско, нежели чем давал направление чему-то дальнейшему. Или там, ну, любого короля или королеву, Элвис Пресли, король рок-н-ролла, он ничего не сделал, по большому счету, для развития нового жанра. То есть для развития рок-н-ролла и буги-вуги, конечно, много, но для революционной новой музыки не было ничего. Я думаю, что это факт, это неплохо и нехорошо. Просто будем говорить именно о фигуре Джеймса Брауна и его месте в хип-хопе. Да, Джеймс Браун продолжает занимать центральное место в хип-хопе. Вот. Бутси Коллинз, Слай и Стоун Фэмили, все эти фанковые исполнители прокачивали так или иначе в свое время. Вот. И продолжают прокачивать, что самое главное. Вот у меня даже спор вышел недавно с одним из молодых людей. Вот парень говорит мне, что я уже отстал от жизни, и музыка не такая, как я себе ее представляю, что сегодня в чартах совершенно другая музыка звучит и должна звучать. На что я просто ему ответил чартом. Я открыл DJ City. Есть такой сайт, где диджеи публикуют самые горячие подборочки самых таких кочевых сегодня треков. И в чарте DJ City вот за месяц, за август 2021 года, из 17 первых композиций, там, грубо говоря, условно я скажу, плюс-минус, там, 5, 7, 9, 12, 16, занимали такие люди, опять же, как Джеймс Браун, Эйкон, Баста Раймс, Ванилла Айс, то есть люди, о которых, казалось бы, уже забыли, да, и которых эра уже давно прошла, ну и все уже, музыка другая. А нет, их до сих пор сэмплируют, их до сих пор делают каверы на их музыку, делают миксы, диджеи до сих пор используют вот в своих сетах музыкальные композиции этих людей. Вот, ну, Джеймс Браун, конечно же, постарше, ну, а вот тот же Баста Раймс, или тот же Эйкон, да, или тот же Ванилла Айс, вот, люди разных эпох, но так или иначе, это классика, вот, которая никуда не девается. Вот. Я бы хотел еще здесь, Саша, в этом ключе отметить такую особенность. Все, кого ты перечислил, исполнители лидируют в этом хит-параде, занимают свои позиции, точнее, с треками, которые не являются какими-то грубыми, жесткими, режущими матку где-то. Это достаточно позитивные, да, песни о вечном, о любви, об отношении вообще к жизни, скажем так. Ну, где-то, конечно же, безусловно, там затрагиваются сложности жизни, но это не носит какой-то брутальности или отчуждения, или отречения от мира. Это все как раз о том, что люди находят себя, они об этом поют, в том числе вот о совершенно вечных темах, затрагивают их. И, наверное, для молодых людей, которые только начинают свой путь в рэпе, они не все понимают, что такое хип-хоп, но так или иначе, для тех, кто начинает свой путь в рэпе, наверное, было бы разумно посмотреть, что делали старики, которых крутят прямо сейчас, до сих пор, и почему же их песни там проходят 20-30 лет, а эти песни до сих пор актуальны. То есть обращайте внимание, ребята, на то, что будет вечным, а не на то, что, ну, может как-то сейчас выстрелить, на чем можно сегодня хайпануть. Ну а завтра тебя все забудут, чувак. Ты будешь просто, ну, никто. А вот те, кто делают настоящую хорошую музыку, они вдохновляют и будущее поколение. Вот такая ремарка. Да, соглашусь вот с тобой. Жека пишет совершенно правильно, тоже согласен, кидает кучу смайликов. Ты предлагаешь на досуге посмотреть фильм, я смотрю на нефтерадио.онлайн, ссылочка, на реальных событиях. Что это за фильм? Это фильм «Творение Господне», и в главной роли снялся известный рэпер Mos Def. Фильм не про рэп, фильм не про хип-хоп, но Mos Def играет очень даже неплохо, поэтому предлагаю посмотреть. Возможно, этот фильм вдохновит тех, кто слушает нефтерадио, всех наших нефтеслушателей, гостей радиостанции, вдохновит на то, чтобы заниматься поистине настоящими вечными делами и не жаловаться на сложности жизни, а быть... быть не то чтобы выше, но быть в мире и с обществом, и с самим собой. Думать о вечном и поступать честно. Вот скажем так, фильм «Творение Господне», ссылочку я отправил в нефтерадио.онлайн/listen.html, то есть в наш чат на нефтерадио.онлайн. Все, кому интересно, можете посмотреть. Я сам сегодня посмотрю. Мне отрекомендовали, я увидел, кто в главной роли, начал смотреть. И тут у нас эфир. Поэтому я перенес приятный просмотр на вечер, что и всем рекомендую. Ну что ж, плавно переходим от радио к кинозалу, друзья. Мне есть вам что... Не связано с кино, получается почему-то так. Мне есть что вам тоже порекомендовать, друзья. Вот Дима, он же Зиман, который был тоже на летнем джеме. Вот на Южном, прислал мне буквально на днях, тоже в течение недели, такой вот скриншот на фильм 2020 года «Город головорезов», называется «Cut Road City», вот, ну, боевик, триллер, драма, 132 минуты, 18+, по возрасту, если вам меньше, не смотрите. Вот, что интересно, что режиссер этого фильма Риза из Вутенко, поэтому фанаты... Ву, я думаю, обязательно должны посмотреть. Но меня заинтересовал не режиссер, а меня заинтересовал тот, кто в главных ролях. Уэсли Снайпс, один из тех, кто снимается в этом фильме. Ну вот для меня Уэсли Снайпс очень такой интересный актер. Я всегда слежу за его творчеством. Множество фильмов с его участием смотрел. И один из таких, который меня вдохновил, это «Белые не умеют прыгать». В детстве постоянно смотрел. Про баскетбол. Веселый фильм, да. Музыка хорошая, там есть и ноты драмы. И вместе с тем, я помню, даже учился играть в баскетбол. То есть перематывал, у меня был на видеокассете этот фильм, и я перематывал по несколько раз, смотрел, как там они играют, эти фишки ихние, пытался копировать потом на улице, перематывал на видеокассете назад. Это движение дома прям разучивал, что называется, по телевизору. Вот, потом выходил на площадку и пытался повторить. Так вот, Уэсли Снайпс снялся в «Городе головорезов». Четверо друзей возвращаются в неблагополучный район Нового Орлеана. Ну а что дальше, посмотрите сами, друзья. Это кому интересно. Вот. Ну а еще один фильм, который буквально вот мне только что прислали. Точнее, премьера фильма «Солнцепёк» на НТВ 18 августа в 23:45 состоится. Это уже ближе к нам. Не о хип-хопе, а о том, что происходит у нас на Донбассе. Луганск, 2014 год. Влад Новожилов вместе со своей семьей собирается уехать в Россию, поскольку в соседнем Донецке уже вовсю идут военные действия. Происходящее вокруг, постоянные обстрелы, убийства, издевательства над местными жителями полностью меняет жизнь Новожиловых и их близких друзей. Смогут ли герои справиться с навалившимися разом испытаниями, сохранить человечность и, самое главное, остаться в живых? Вот об этом фильм «Солнцепек» на НТВ 18 августа в 23:45 будет премьера. Режиссеры и постановщики Максим Брюс, Михаил Вассербаум, в ролях Александр Бухаров, Марина Денисова, Глеб Борисов, Максим Дахненко, Алексей Кравченко, Владимир Ильин, Светлана Терентьева, Андрей Терентьев, Глеб Темнов и другие. Написано «Солнцепек» на картинке, «Донбасс. Рассекреченные факты». Кстати, тизер этого фильма уже доступен в социальной сети ВКонтакте, опубликовали, кому интересно, можете посмотреть. Вот такие вот фильмы мы предлагаем вам, друзья, посмотреть. «Ненависть», «Город головорезов», потом «Творение», как правильно, Илья? Илья, отлучился. «Творение Господне». «Творение Господне». И... «Белые не умеют прыгать». «Белые не умеют прыгать». И «Солнцепёк». У меня даже фильм запустился уже на фоне. Я случайно открыл тизер. Не пойму, думаю, откуда звук идет. В общем, официальный трейлер уже доступен. Есть и группа «Солнцепёк» даже ВКонтакте. Поэтому вот эти фильмы мы предлагаем вам посмотреть, друзья. Есть сегодня у вас еще время, все-таки воскресенье, выходной. Если говорить еще о музыке, то прислали также нам вот друзья из Латинской Америки, не только из Северной Америки, но и из Латинской Америки, точнее из Колумбии. Там есть такой Mighty Calypsus, тоже, кстати, представитель Universal Zulu Nation. Вот хип-хоп-активист в Колумбии, и он себя еще называет как King Asiatic Living Islam. Вот, и он поделился своей музыкой и тоже попросил поставить у нас на радио. Клип я опубликовал уже в нашем паблике Freak Radio, поэтому можете зайти посмотреть, подписаться на YouTube-канал Mighty Calypsus и посмотреть другие его проекты. Кстати, он тот человек, который записывал фиты с нашими, с русскими ребятами. Вот «Основа по шоссе», есть такая группа, женский рэп-коллектив. Вот также есть такой человек, как Старик Орех, с которым мы тоже общались в прямом эфире. Вот, кому интересно, можете сделать флешбэк, послушать в архивах наших вот подкастов. И вот Mighty Calypsus записал с ними один или два трека даже, по-моему. И еще что интересно, с ребятами из группы «Злой дух» также есть у них, там не фит, там, по-моему, если я не ошибаюсь, ребята из «Злого духа» делали минусовку как раз таки для трека вот Mighty Calypsus. Можно вбить даже в ВКонтактике, я попытаюсь найти и в паблике опубликовать тоже у нас, чтобы вы смогли послушать. Вот он из Колумбии, вот, и хорошо читает рэп, у него такой достаточно такой хардкоровый стиль. Вот, в общем, для тех, кто любит такой серьезный рэп, можете послушать Mighty Calypsus. Конечно, непонятно, о чем он читает, потому как он на колумбийском, на своем родном языке, вот, считывает слоги. Но, тем не менее, если посмотреть его клипы, то видно, он там постоянно то за гражданские права, там притеснение. Опять же, в тему о фильме «Ненависть». Вот то, о чем говорится в фильме «Ненависть», в принципе, в своих вот треках и показывает, и в клипах Mighty Calypsus. Поэтому можете посмотреть, друзья. Это, опять же, в тему об обратной связи. Люди слушают «Нефтерадио», слушают «Фрик Радио», вот, добавляют в закладки и делятся своей музыкой. Нам, конечно, очень приятно, что отправляют нам свои музыкальные композиции. Мы можем их послушать, можем поставить их для вас, потому как много коммерчески успешной музыки часто крутят по радио, а вот андеграунд исполнителям не уделяют внимания. Мы будем стараться им помочь. продвигать их музыку. Кстати, хорошая индийская музыка тоже появилась в наших плейлистах для наших нефтеслушателей и фрик-слушателей благодаря Сидханту, с которым мы сегодня уже беседовали вот, в рамках нашего радиомоста, телерадиомоста. Вот, возможно, получится побеседовать с его братом в будущем, который вот, снимается в клипах индийской музыки. Вот Сидхант накидал множество ссылок, я опубликовал пока только одну. Вот Чори Чори Сунанда Шарма. Клип, да, интересно. Там, да, такие они яркие, да, позитивные, танцевальные ритмы. Вот, но индийская музыка достаточно самобытная. Поэтому тоже, друзья, можете насладиться и индийской музыкой вот, в нашем радиоэфире. Продолжаем мы также информировать вас о том, что вы можете помочь нашему другу в Хабаровске, который борется с раком. Вот, Миша заслуживает отдельного уважения. Вот, совсем недавно у него был день рождения. Вот, и жена сделала ему подарок. Они на воздушном шаре поднялись на высоту 2300 метров. Вот, и летели на воздушном шаре, получили массу позитивных эмоций. А позитив, и это то, что сейчас нужно Мише, у которого вот четвертая степень рака желудка. Вот, он продолжает бороться, уже 5 химий прошел. Вот, сами понимаете, рак — это серьезное заболевание. И что интересно, Миша настолько предан хип-хопу, что вот даже болезнь не смогла победить его любовь к хип-хопу. Объясню почему. Он на высоту 2300 метров взял с собой свою портативную вертушку, как вот у меня Newmark, а у него немножко другой фирмы. Вот, он скретчит в 300 тысяч раз лучше, чем я. Вот, потому как уделяет этому больше внимания. Молодец, за что ему большой респект. Вот, и вот хип-хоп вдохновляет его на то, чтобы продолжать бороться с раком. И на высоту 2300 метров он взял с собой эту портативную вертушку и там скретчил прямо на этом воздушном шаре. Я думаю, никто так не делал до него, но я, по крайней мере, не видел, чтобы кто-то скретчил на воздушном шаре. Это прикольно. Вот, вы можете помочь Мише, друзья. Сбербанк, карточка 2202-0007-0779-8201. Вот, это сбор помощи. Либо еще одна карточка его супруги 4276-7000-1790-6789. В стримах наших ВКонтакте, Фрик Радио, Нефти Радио. Вот, картиночка засвечена, это вот специально постоянно ее публикую. Возможно, кто-то откликнется и поможет. Вот жена постоянно Мишина пишет посты в Инстаграме с просьбой помочь и благодарности шлет тем людям, которые отправляют помощь Мише. Вот, благо, есть неравнодушные люди, потому как денег уходит много на лечение, на химию и на восстановление. Вот Маша, Мишина жена, постоянно пишет, как проходит лечение. Она уже стала даже специалистом в этой области, вот, по борьбе с этим недугом. Рассказывает, как правильно питаться, что нужно делать для того, чтобы восстановить. В общем, если вы полистаете ее Инстаграм, Матильда, вот, Королева Маша, вы найдете много интересного, вот, и познавательного, и можете посопереживать, писать позитивные комменты, поддерживать, ну и, конечно же, отправить денежку, если есть, конечно же, возможность. Хабаровск, мы с вами, друзья. Вот, и, кстати, Миша провел даже свой день рождения вот дома, благо в гараже. У него там гараж есть в Хабаровске, и этот гараж весь расписан граффити. Вот, и так как Миша тоже не только вот любитель портаблизма, диджеинга, но и он еще и отличный художник, райтер, замечательные граффити рисует. Вот, и на этих гаражах собрались его друзья, члены его семьи, и они там пилили вертушки, в общем, пилили пластинки, вернее. Вот, крутили пластинки, слушали фанк, хорошую хип-хоп музыку, вот, набирались впечатлений. Вот такой вот хип-хоп день рождения провел Миша. Вот это опять же о том, что хип-хоп все-таки приносит радость и позитив, потому как многие, не многие, а некоторые ассоциируют хип-хоп с криминалом, да, и с негативными явлениями, которые тоже присутствуют, вот, но тем не менее, всегда хип-хоп ведет от негатива к позитиву. Вот такая вот у меня, друзья, для вас информация на сегодня. Вот такие вот итоги недели. Да, хорошие итоги недели. Да, продолжаем собирать для вас музыку. Повторюсь, из источников, то бишь по обратной связи, вот, общаемся с людьми, которые делятся своей музыкой, вот, планирую связаться, вот, давно хотел сделать программу, кстати, есть такой хип-хоп на ударных, ребята играют в живую музыку в стиле хип-хоп. Вот я с одним из представителей этой вот тусовки хип-хопа на ударных общался, наверное, еще месяц назад, но вот забросил это дело, контакты не пропали, поэтому буду связываться и, возможно, сделаем такой онлайн-концерт, послушаем хип-хоп на ударных вживую, если ребята, конечно, не откажут. Кстати, в Луганске есть тоже такой замечательный оркестр «Степь», называется, мы с этими ребятами тоже вот дружим, они играют вживую там и джаз, и фанк, в общем, смешанная у них такая музыка, и рок, и рок-н-ролл разнообразная, и они сделали такую визитную карточку вот для себя, сделал им друг видео, записал их аж на 5 камер, качественно снято, качество отличное, пока не забросили в Телеграме, вот там в чатике, но я спросил разрешение, можно ли расшарить, и написали, что да, конечно. Вот поэтому скоро опубликую эти видосики тоже, сможете посмотреть. Здесь 14 музыкальных композиций, вот, сможете насладиться таким вот оркестром «Степь» из Луганска. Думаю, вам понравится. Мне нравится очень, друзья. Вот такие новости на сегодня. «И над кольцом», и его игра тоже замечательные фильмы, написал Жека Прокофьев. Согласен. Ну что, Илья, у тебя есть что добавить? У меня есть добавить только одно. Пожелать всем хорошего настроения в оставшееся воскресное время, доделать все домашние дела, погулять, порадоваться с любимыми людьми и друзьями и готовиться к началу следующей недели, потому что следующая неделя обещает быть не менее интересной, а в конце недели обязательно подведем итоги. Кроме того, возможно, в понедельник встретимся в эфире вечерком и пообщаемся. Да, кстати, ты хорошо, что ты напомнил, 16 августа в 22:30 по уфимскому времени, это 20:30 по луганскому времени и по Москве, у нас планируется эфир с доктором Ятином, профессором Мумбайского университета, который, представляете, он преподает хип-хоп в университете. Мы уже общались с ним, вот, но завтра планируем повторить еще эфир. Обсудим дальнейшее наше детальное сотрудничество. Да, для тех, кто слушает, будет эту программу сегодняшнюю нашу в записи, напоминаю, 16 августа, и запись этой программы, если она состоится, либо когда она состоится, да, Александр обязательно выложит, и можно у нас на всех источниках посмотреть. Ребят, присоединяйтесь, не забывайте, ваша инициатива тоже важна. Я, Александр, с твоего позволения попрощаюсь со всеми нефтеслушателями и буду слушать музыку в фоновом режиме, занимаясь любимыми и необходимыми домашними делами. Всем ребятам из Луганской Народной Республики, всем ребятам из Башкирии и вообще из всех уголков нашей необъятной планеты Земля большой привет, всем мир. Вам тоже в Уфу, в Башкирию передаем привет вот из Луганской Народной Республики. Мир и уважение. И, друзья, не забывайте добавлять закладки нефтерадио.онлайн и подписываться на наш паблик ВКонтакте, где много-много интересной информации. А самое главное, это музыка, которая объединяет, и она интересная. Это не коммерция, это все делается от души и для народа. Ну что ж, всем пока-пока, услышимся. В эфире программа